а перестанет существовать. Но ведь и так ничего не существовало. Разве не это говорил ему учитель? Путь дзен. Тогда почему его охватывало радостное возбуждение при виде разлетающихся вышек и бараков? Ведь ничего этого не существовало. Потому что его вынудили это делать. Вынудили тогда в Штатах. И вынудили эти ублюдки из лагеря. И Мердок предал его, и Коу погибла. Рэмбо повел вертолет на посадку. Приземлившись, он выключил двигатель, вошел в салон и снял пулемет М-60. Несмотря на тяжесть оружия и боеприпасов, Рэмбо удалось спрыгнуть с вертолета. Он шел сквозь дым и яростно плевал огнем мелькавшую фигуру в форме. Наконец, все было кончено. Если не считать треска пламени, то вокруг наступила мертвая тишина. Рэмбо шел сквозь дым по обломкам в сторону пещеры в задней части лагеря. Испуганный и безоружный солдат выскочил из-за кучи камней и в панике бросился в сторону леса. Рэмбо не обратил на него никакого внимания. Другой солдат выстрелил в Рэмбо из-за дерева и через секунду уже был отброшен кусты мощным пулеметным огнем. Рэмбо вдруг увидел бамбуковую решетку, которая закрывала вход в пещеру. Рядом с ней стоял Подовский и целился в пленных. «Ну вот мы и дошли, как говорится, до последней точки», — сказал Подовский. Лицо Подовского было бледным, голос дрожал. Рэмбо шел, не останавливаясь. «Если ты выстрелишь в меня, я непроизвольно нажму на курок и убью одного из них». Рэмбо не останавливался. «Ты же не станешь этого делать? Неужели тебе хочется, чтобы кто-то из них умер в момент спасения?» «Прикончи этого сукиного сына!» — крикнул из-за решетки Бэнкс. Рэмбо был рад услышать этот голос. Он боялся, что Бэнкса могли убить в отместку за то, что ему удалось сбежать. «Я прошу тебя только об одном. Дай слово, что отпустишь меня», — произнес Подовский. «Моя жизнь в обмен на жизнь одного из них». Но Рэмбо неумолимо приближался, словно не слыша его. Подовский дрогнул. «Но ты же победил. Что тебе еще надо?» Он резко повернулся, намереваясь выстрелить в Рэмбо, но чья-то рука проснулась между решеток и схватила его за кисть. Рука была тонкая и, видимо, очень слабая, но она вцепилась в кисть Подовского смертельной хваткой. Рэмбо кинулся вперед и схватил руку с пистолетом. Подовский закричал и выпустил оружие. Рэмбо бросил пулемет. Он протащил Подовского 30 ярдов вглубь лагеря. «Нет! Нет!» — орал Подовский. Схватив его за руку и за ногу, Рэмбо приподнял и швырнул в ту мерзкую кишащую яму, в которую опускал его самого Тай. Техники с помощью солдат торопливо готовили оборудование к работе. Ангар вновь наполнился людьми и аппаратурой. «Оставьте это в покое», — приказал Мердок. «Сейчас для меня главное, чтобы побыстрее заработал радар». Траутман удивленно качал головой. Он никак не мог понять резкой перемены, произошедшей с Мердоком. Неужели после того, как он бросил Рэмбо, страстно желая его смерти, он вдруг вознамерился спасти его, помочь ему вернуться на базу? «Уберите из вертолета оборудование», — распоряжался Мердок. «Эриксон, Дойл, еще раз осмотрите вооружение». У Траутмана засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия. Может быть, Мердок думал совсем о другом? Не о спасении Рэмбо? Нет. Нет, Мердок не способен на такое. Рэмбо дал очередь из пулемета, и замок слетел. Когда он открыл дверь, пленные смотрели на него, не решаясь произнести ни слова и не двигаясь с места. И вот оцепенение спало, и все они разом пришли в движение. «Пошли отсюда, скорей, скорей!» — крикнул Бэнкс. Те, кто был посильнее, помогали больным и слабым. Рэмбо помогал больному малярией. Они попытались бежать, но это больше походило на похоронную процессию, такими истощенными они были. В конце концов, они добрались до вертолета. Но тут из разрушенного барака раздался выстрел. Это стрелял раненый охранник. Одна из пуль попала в пленного. Бэнкс в бешенстве поднял с земли АК-47 и разрядил в солдата весь магазин. Рэмбо посмотрел на Бэнкса и подумал, что для этого человека кошмары никогда не кончатся. Да и для остальных пленных тоже. Эта проклятая война не оставит никого из них в покое до самой смерти.